Дорогие папочка и мамочка, золотые мои Шурочка и Андрюшечка, вы очень удивитесь, если узнаете, откуда я пишу вам, где нахожусь. Мы снова едем в поезде, и через 2 дня, то есть послезавтра, он прибывает во Владивосток. Неужели увидим Тихий океан? Просто не верится. В пути мы уж 2 месяца. Я хочу вам рассказать о нашем новом путешествии. Мне это совсем не трудно сделать, ведь я начала вести дневничок, и ни один день не пропускаю. Итак, обо всем по порядку. Американцы старались хорошо подготовить нашу колонию к отъезду в Петроград. Они собрали почти все группы в Ильменском заповеднике и поселили нас на берегу озера Тургаяк. Американцы объявили, не пройдет и 3 недель, как вы будете дома. Русские воспитатели нас тоже уверяли, что все готово к возвращению. Мы постирали и перегладили одежду. Каждый колонист, даже маленькие дети, постарался вернуться домой не с пустыми руками. Например, мы с Катей накопили целый пуд муки и несколько фунтов сухарей, а еще сахар. Такое счастье! Скоро домой. Мы не ходили, а летали. Честное слово, у нас за спиной выросли крылья. А тут еще объявили, состоится прощальный концерт, и на него приедет французский генерал со свитой. Представляете себе? Уж как мы готовились, как старались. Генерал и в самом деле приехал. Высокий и красивый, я даже помню его фамилию, Манже. Он обошел все наши дачи, познакомился с нами и с нашей жизнью. А потом был концерт. Выступил музыкальный ансамбль. 2 брата Матвеева играли на мандолинах, Лева Невольский на гитаре, а Ваня Семенов на контрабасе. Пел хор девочек, и мы с Катей тоже пели. Особенно понравился нашему гостю вечерний звон. Эту песню мы исполняли при вечерних сумерках. Очень трогательно все получилось. А потом танцы, вальс, полька, краковяк, подекатр, подиспань. В заключение Соня Баумгарт лихо сплясала мазурку, чем привела французов в совершенный восторг. Генерал был очень доволен. Благодарил нас и сказал, чтобы с каждой дачи по одному представителю срочно пришли к нему на совещание. И там объявил, что завтра к полудню все колонисты должны явиться на железнодорожную станцию с багажом. Мы захлопали в ладоши. Наконец-то! Но уже в который раз нас ожидало разочарование. На станции мальчики обратили внимание, что паровоз прицеплен с другой стороны. К чему бы это? И беспокоились мы не напрасно. Оказалось, что эвакуируемся на восток. Скоро здесь будут бои, начнут стрелять, и Красный Крест не может рисковать жизнь детей. Трудно описать, как мы огорчились. Многие девочки плакали, а мальчики даже отказывались садиться в вагон. Но пришлось подчиниться. Нас успокоили, сказали, что мы отправляемся в Омск. Там штаб Красного Креста. Все уладится, американцы выполнят свое обещание. Дети обязательно вернут в Петроград и передадут родителям из рук в руки. Сначала мы ехали по Уралу. Горы становились все ниже и ниже, пока совсем не исчезли. Потом пошла степь. Наша воспитательница Анна Александровна сказала, что это западно-сибирская равнина, самая большая низменность на нашей планете. Нам такое однообразие надоело, и мы радовались редким полустанкам и разъездам. Из небольшой будочки выходил железнодорожный человек, он держал в руке флажок. Если зеленый, наш поезд мчался мимо. А реже случался красный, и машинист останавливал состав, чтобы пропустить встречный. Мы радовались таким остановкам. Можно размяться, погулять, а еще нарвать цветов. Их там растет очень много, иногда целые пестрые поля. А потом мы плели венки. Наш дом на колесах украшался цветами и пропитывался степными запахами. Эти вагоны-коротышки называют теплушками. На каждом написано 40 человек или 12 лошадей, а рядом американцы нарисовали большие красные кресты, чтобы на нас не напали бандиты. Устроились мы очень удобно, на деревянных полках во всю ширину вагона. Каждому выдали по 3 одеяла и подушки. Ночи очень холодные. Хорошо, что в вагоне есть печка. Вечерами мы садились вокруг и что-нибудь интересное рассказывали, вспоминали. В Омске нас высадили и разместили в палатках. Очень вкусно накормили и устроили баню. Мы осмотрели город. Он очень красивый. Немного напоминает Петроград. Широкие улицы, большие дома, тротуары покрыты каменными плитками. Мы думали, что здесь и останемся. Но 9 августа наш поезд снова тронулся в путь. И мы впервые узнали, что едем во Владивосток. Стало еще тоскливее. Зачем нас так далеко везут? В Омске к нашему составу прицепили еще один вагон, очень большой, раза в три длиннее нашего и зеленого цвета. Это штабной вагон, в нем разместилась американская администрация. Нашу колонию охраняют американские солдаты, мы с ними тоже подружились. Они едут на тормозных площадках и никогда не выпускают из рук карабинов. Иногда слышно, как они бегают по крыше вагона. Американские военные ведут себя друг с другом не так, как принято в русской армии. Обращение очень простое и спокойное, без крика. Можно сказать, на равных. Даже форма офицера и солдата не слишком различима. Это нас очень удивило, и мы об этом много рассуждали. И вот что еще интересно. На команду солдаты почти всегда отвечают «All right». Нам понравилось это «All right». Мы его стали употреблять на каждом шагу. Даже воспитатели, если хотят нас похвалить, пользуются этим выражением. Вот и еще один день прошел. Утро, стучат колеса, а я продолжаю писать это длинное письмо и не знаю, когда смогу вас, мои дорогие папочка и мамочка, его отослать. Не волнуйтесь, у нас все нормально. Только скучаем без вас все сильнее, потому что поезд идет на самый Дальний Восток, это рядом с Китаем. По степи мы ехали очень долго и обрадовались, когда появились перелески и рощицы. А потом пошли густые леса. Нам разрешили открыть вагонную дверь во всю ширину. Мы сидим рядышком, свесив ноги наружу, наслаждаемся солнцем и чистым воздухом. Совсем близко к железной дороге, непроходимые чаще. Немного страшно. Кажется, что оттуда смотрят глаза диких зверей. Наверное, их пугает гремящий по рельсам состав. И особенно паровозные гудки, черный дым и искры, вылетающие из трубы. Читая мое письмо, вы можете подумать, что мы только бездельничаем. Это совсем не так. Какая-нибудь работа всегда найдется. Наши воспитатели и американцы следят, чтобы в вагонах было чисто. Боятся инфекций, особенно тифа и холеры. Мыла у нас предостаточно, и мы каждый день стираем, моем пол в вагонь. На днях произошел случай, который нас сначала напугал, а потом позабавил. Подошла очередь мыть пол Мэри Николаевой. Девушка была в одной короткой нижней юбке и бюстгальтере. Она так увлеклась работой, что оступилась и вывалилась из теплушки, но осталась совершенно невредимой, потому что упала на мягкую траву. К счастью, поезд шел на подъем очень медленно. Мэри поднялась и стояла, растерянная, не выпуская половую тряпку из рук. Кажется, она еще не успела понять, что с ней приключилось, а мы испугались куда больше и закричали все разом. Американские солдаты нашего крика не услышали, а вот девушку в странном одеянии с тряпкой в руках углядели. Один из них выстрелил в воздух, чтобы машинист остановил поезд. Еще не успел паровоз полностью затормозить, как другой солдат спрыгнул на землю и втащил Мэри в вагон.